Глава 9, в которой Иван завершает свое малое кругосветное путешествие по Черному морю. Утром после собрания к Маляренко пошел народ, но, вопреки его ожиданиям, не просители, как это было с хуторянами из Бахчисарая, а просто интересующиеся. Что там да как? Вчерашняя трехчасовая лекция Франца на тему «Государственность Крыма и ее значимость в современном мире», которую Ваня прослушал одним ухом, никого ни в чем не убедила и толком ничего не объяснила. Немец оказался хреновым рассказчиком, а эти люди... Маляренко не спал всю ночь. Сначала вождь держал совет с Францем и Гердом на предмет полезности найденыша и вообще. Затем, когда советчики завалились спать, Маляренко пытался сформулировать свои мысли о комманчах абсолютно точно, ибо точность, как известно, вежливость королей. Промучившись почти до утра, Маляренко наконец допетрил, что же его корябало внутри. Мысль родилась, и эта мысль Ивану не понравилась. Эти люди были для него слишком крепки, умны и самодостаточны. Это было плохо. Бля. «Послушайте, Иван Андреевич, а какие взаимоотношения...» «Иван Андреевич, как осуществляется...» «Господин Маляренко, что вы скажете о...» Господин Маляренко с тоской посмотрел в ультрамариновое небо, на котором не было ни единого облачка, утер с лица пот и нырнул в ближайший глинобитный домик. Здесь хоть немного было прохладнее, чем снаружи. Майское солнышко давило всерьез, по-летнему. «Ага, это, наверное, тот самый склад и есть». Дальний угол комнаты был до потолка заставлен сложенными креслами. 7, 8, 12. «И все-таки, Иван Андреевич, я вас прошу ответить. Тут ты, блин, сбился». Занудные долговязые хмыри не отставали. Ваня подождал, пока зеленые мухи перестанут кружить перед глазами, отдышался и медленно обернулся к местной интеллигенции. «Милые мои, забудьте, никто никуда уже не плывет!» И оставив зануд хлопать глазами и судорожно разевать рты, Маляренко вышел из дома. Ночная беседа с Гердом выявила еще одну сложность, большую и очень весомую. Верблюды. Ни Герд, ни Франц, ни сам Иван и понятия не имели, как загрузить эти корабли пустыни, коих насчитывалось аж 33 штуки, на мечту. У берега здесь были сплошные отмели, и яхта с ее осадкой близко подойти не могла. Способны ли верблюды плавать в море, тоже был хороший вопрос. И даже если бы и могли, как им взобраться на борт? Подъемных кранов на мечте не было, а из разговора с Максатом одно Иван уяснил для себя совершенно четко. Именно верблюды и были наиглавнейшим капиталом этой компании. Ни стадо коз, ни отара овец такой ценности не имели. Так что, по всем прикидкам, эти люди в Крым, по крайней мере, пока не попадали. Разве что... «Ермолаев, собирай людей, уходим!» Зычный голос капитана корабля разом перебаламутил всю округу. Турки встревоженно вылезли из трюма, команчи у Акпаева бросили все свои дела и шустро стянулись к колодцу, а экипаж мечты проявил чудеса оперативности и собрался около шефа за полминуты. На всех без исключения лицах аборигенов было написано «А как же я?» «Таиб, ко мне!» Турок бегом спустился с корабля и подбежал к Ивану. Виталик, хекнув, свалил с плеча ему под ноги тяжелую сумму. «Здесь инструмент. Понимаешь? Будете разбирать корабль». Турок кивнул. «Ножовки по металлу, напильники, ножи, топоры. Отдай это своим людям. Пойдешь с нами к кораблю, получишь еще и лопату. Уяснил?» Иван с сомнением посмотрел на Таипа, но тот снова кивнул, мол, да понял я все. «Запомни, это...» Иван обвел рукой поселок. «Все мое. А ты...» Палец Маляренко уперся в лохмотья на груди турка. «Здесь мой представитель, и ты здесь после меня главный». Говорить было нелегко, но Ваня старался как мог, выжимая из груди последние капли воздуха и грозно глядя на толпу команчи. Максат очень удивился, брови у него поползли вверх, а глаза вдруг стали широкими-широкими. Поселок, дома, корабль... Все, что он за эти 3 месяца привык считать своей собственностью, вдруг утекло из рук. И к кому? к туркам приблудным. Казахско-русско-польско-корейско-черногорское сообщество набычилось и угрожающе засопело. Ну-ну, красавцы! Иван Андреевич, бывший полисмен успокоился, выдавил из себя улыбку и попытался разобраться. И как все это понимать? Маляренко улыбку не принял. Он спокойно подошел к Уакпаеву, приобнял его за плечо и выдал. «А я так решил!» Максат перестал улыбаться и попробовал сбросить руку Ивана со своего плеча. Не вышло. Худой, как палка, мужик, с всклокоченной бородой и серо-зеленым лицом оказался неожиданно крепким и стоял, как скала. Потом эта скала еще немного придавила, полицейский крякнул. «Не шуми, Макс! Пойдем, поговорим!» Вожаки расположились в старом сарае Лукина, усевшись на единственную лавку бок о бок. «Что за концерт, Иван?» «Погоди, Макс!» Маляренко перевел дух и сосредоточился. «Я тебе скажу, Макс, только ты не перебивай. Я всю ночь думал о том, что ты мне рассказывал, как вы жили, что делали, что вы за люди. И знаешь, что я надумал, Макс?» Полицейский пожал плечами. «Что лучше тебя убить. И еще Гришу твоего тоже». Маляренко сидел в теньке, привалившись спиной к прохладной пыльной стене, и ждал, что ответит Уакпаев. Тот не дрогнул. «А дальше?» «Ты слишком силен, Макс. У тебя свой мир, своя философия, будь она неладна». «Философия?» В голосе Максата не было ни капли сарказма. «Да, философия. Ты абсолютно самодостаточен. Мне такие не нужны». «А кто тебе нужен? Рабы?» Уакпаев, поняв, что драки не будет, расслабился и снова заулыбался, отчего его глазки превратились в две узенькие щелочки. Маляренко на миг задумался, а потом мотнул головой. «Сплюнь! Нет, Макс, мне нужны самостоятельные, но управляемые люди». Ваня припомнил, чем закончился разброд в Новограде, что творилось в первом поселке у него, и решительно кивнул своим мыслям. «Тебя на своей территории я видеть не хочу, хотя и с удовольствием стал бы тебе другом». «На расстоянии?» «Ага». Иван встал и первым протянул исковерканную ладонь. Степняк не спеша поднялся, вытер пыльную ладонь о грязную душегрейку и осторожно пожал Ивану руку. Они договорились. Турки занимают лучшие дома поселка и живут своим умом, работая на Ивана. Макс их будет подкармливать, за это он и его люди получают право занять все остальные жилища поселка. Иван обязался привезти рассаду, семена, учебники и кое-что по мелочи. «Тут такое дело!» Новоявленный хозяин поселка задумчиво почесал куцую бороденку. «Ночью ко мне почти все неженатики подошли. Купил ты их, Иван, на корню купил. Они с тобой хотят уйти. Не хочу я их отпускать, славные ребята, но без женщин им тяжко, что и говорить». «Сколько их?» «Семеро точно, двое колеблются». «Это длинные такие?» «Ну, зануды». Маляренко и Уакпаев, понимающе переглянулись и дружно захохотали. «Слушай, Ваня, а как это место называется?» Маляренко пожал плечами. «Да никак не называется. Корабль на северном берегу, и все». «Тогда пусть Булаева это будет, ладно?» «Почему Булаева?» «Да ладно, пусть будет. А вот еще что, Макс. Там на берегу есть могила с крестом». «Видел, да. У меня к тебе личная просьба будет. Присмотри за ней, ладно?» Самолеты обшмонали всего за 4 дня, благо рабочих рук было в избытке. К 8 морякам и экипажа Мечты и Ахмеду прибавилось 7 одиноких переселенцев. С их помощью, оказавшейся весьма квалифицированной и толковой, Вил ободрал с самолетов все, что можно и что нельзя. Он бы и двигатели уволок, если б смог. Но такой груз Мечта точно не увезла. 3 человека, вооружившись отвертками и самопальными щипцами, занимались только тем, что выкручивали болты и гайки. Еще 2 обдирали пластик из салонов. Остальные снимали листы дюраля, остатки проводов и электроники. Куча барахла была такой объемной, что будь они на беде, то никуда, кроме дна, они бы не уплыли. А так ничего. Экипаж забил грузом оба трюма, кубрик, разложил все, что не влезло на палубе, и кораблик снялся с якоря. Теснота стояла, как в том памятном переходе на беде, когда Иван вывозил отсюда разом 30 беженцев. Зато мечта была не в пример быстрее, и переход до Севастополя занял всего 3 суток. Утром 15 мая, после полуторамесячного отсутствия, мечта подошла к горловому форту.